«Покуда я читала, — продолжает Безобразова, — брат, все время не переставая, крестился крупным истовым крестом, нажимая пальцы на лоб, грудь и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься. И в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Божьей. Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидела, что он опять крестится, как раньше, и явственно услыхала страстный горячий шепот: «Господи, спаси! Господи, помоги!» Соловьев готовился к смерти, слушая Евангелие о браке в Кане Галилейской. Он отказывался от земного брака, от личного счастья здесь, на земле, и благоговейно входил в брачный чертог небесного жениха. Кана Галилейская была для него прообразом Царствия Божия, неразрывно связывалась с самыми мистическими страницами в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Как Алеша, он переживал восторг преображения земли, вечери Агнца, на которой празднующий глаз непрестанный. Выздоровев, Соловьев уезжает на лето к графине Софье Андреевне Толстой в Красный Рог и пишет оттуда брату Михаилу: «Я, кажется, вполне выздоровел, но у меня был настоящий тиф, даже волосы стали лезть, и я должен был обрить голову. Это настолько уменьшило мою красоту, что юнейший из здешних младенцев Рюрик, сын Софьи Петровны Хитрово, с озабоченным видом спрашивает у всех домочадцев: ведь Соловьев урод, правда, урод?» Этим летом Соловьев читает униатскую полемику XVI века по-польски и Данте по-итальянски. Изучение Данте помогает ему окончательно оформить свою концепцию тройственной теократической власти — первосвященника, императора и пророка. По-итальянски он свободно читает самые трудные стихи, переводит знаменитые эпиграммы Строци и Микеланджело и стихи Петрарки, которым дает название «Хвалы и моления Пресвятой Деве». В письме к графине Софье Андреевне Толстой он называет свой перевод акафистом. В нем переплетаются мотивы католической мистики и православной литургии. «Богородица, солнце одетое, звезды венчанные, царица небесная, всем гонимым покров неизменный, щит всех скорбящих, пристань спасения, лестница чудная, к небу ведущая, таинница Божьих советов, живой храм, лилии чистые, купина негорящая, Божьих советов, ковчег неизменный, манны небесный, фиал драгоценный». В духовный мир Соловьева входит образ пренепорочной девы, таинственно сочетается с образом вечной женственности, однако не сливается с ним. В почитании Божьей Матери он видит живое сердце Вселенской Церкви, мистическую встречу православия с католичеством. Соловьеву открывается духовная реальность Церкви. Об этом новом, огромном по значительности переживании свидетельствует стихотворение 1884 года «От племени страстей нечистых и жестоких». «Не одинокие порывы, не тоскующая мечта, не праздные думы и слова ведут к утраченной святыне. Есть единый, указанный Богом путь, и это путь Церкви». Библейские образы его юношеских теософических стихов светятся новым светом, говорят о сионской твердыне Церкви. «И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота, и над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста». Вступление в новое церковное сознание было для Соловьева не завершением естественной эволюции его мысли, а новым мистическим откровением. Перед нами снова не плоскость развития, а внезапный порыв. На жизнь Соловьева набегает новая мистическая волна. После свидания в Египте наступил отлив в напряженной философской работе, проповеди, общественной деятельности, суете и горячке больших и малых дел. Он как будто забыл о вечной подруге. Она больше ему не являлась. И вот снова налетает ветер из той страны. Снова зовы, отблески и отзвуки. Пробуждением мистической энергии ознаменованы в его жизни все поворотные годы. В 1882 году он пишет: «Под чуждой властью знойной вьюги, видение прежнее забыв, я вновь таинственной подруги услышал гаснущий призыв, и с криком ужаса и боли железом схваченный орел затрепетал мой дух в неволе, и сеть порвал, и ввысь ушел». В 1883 году тоже пробуждение от суетных тревог. Неясный луч знакомого блистанья, чуть слышный отзвук песни неземной, и прежний мир в немеркнущем сиянии встает опять пред чуткую душой. И вновь томление ожидания, настороженность души, готовая увидеть отблеск нездешнего видения. Как бы далеко ни уходил он от нее, в пустыню мертвенную, сердце его всегда принадлежит ей, и только ей. Поразительно внутренняя закономерность мистической жизни Соловьева. Духовное сознание его растет, туманная интуиция всеединства раскрывается в конкретной полноте Вселенской Церкви, но в основе всегда она, прекрасная дама детских и юношеских видений, и он, верный и покорный ее рыцарь. И всегда вперед мистическим озарением, взметенность души, эротические вихри. Так было в детстве, когда девятилетний мальчик был взволнован первой влюбленностью, так и теперь в зрелости. 1883 год, вершина любви к Софье Петровне Хитрово, напряженное ожидание, разрешающееся нервной горячкой, и затем видение мистической церкви, брачного чертога Агнца, чтение Евангелия о браке в Кане Галилейской. Разбирая великие споры христианскую политику, мы отметили внезапный переход Соловьева к католической ориентации. Он происходит в 1883 году и, несомненно, связан с этим новым мистическим опытом церкви. Памятником нового церковного мировоззрения Соловьева является его работа «Духовные основы жизни» 1882-1884 годы. Сергей Михайлович Соловьев пишет о ней: «Эта книга, как чисто православная, считается многими лицами Восточной Церкви пропедевтической, руководством к святоотеческому богословию. Я знаю одного священника, который принял духовный сан под влиянием религиозных основ жизни и оправдания добра». Духовные основы жизни делятся на две части. Первая посвящена личной религиозной жизни, вторая – общественной религии. Автор называет религию богочеловеческим делом. Наша жизнь не может быть возрождена и освящена без нашего собственного действия. От каждого человека требуется личное усилие, добровольное подчинение Богу, единодушие друг с другом и владычество над природой. Путь к истинной жизни ведет через молитву, милостыню и пост. Но человек живет не в одной личной жизни. Он живет в миру и должен быть в мире. Смысл мира не раздор, а единение. Космос означает мир, лад и красоту. Единство мира не есть отвлеченная идея, а живая личная сила Божья, открывающаяся нам в Бога человеке Христе. Действительность Христа и его жизни дана нам в церкви. Соловьев решительно отвергает индивидуальное искание Бога и субъективную мистику. «Те, которые думают, — пишет он, — что лично и непосредственно обладают полным и окончательным откровением Христа, наверное, не готовы к такому откровению и принимают за Христа фантазмы собственного воображения». Свободная теософия уже пройденный этап для Соловьева. Он учит теперь, что истина дана только Вселенской Церкви. Сочетание трех начал – божественного, человеческого и природного, совершившееся в лице Иисуса Христа, должно быть осуществлено собирательно в его человечестве. Церковь через посредство христианского государства должна преобразовать земную жизнь народа и общества. Личная и общественная религия обращаются к каждому человеку с такими заповедями: молись Богу, помогай людям, воздерживай свою природу, сообразуйся внутренне живым Бога-человеком Христом, признавая Его действительное присутствие в церкви, и ставь своей целью проводить Его Дух во все области человеческой и природной жизни, чтобы сомкнулась через нас богочеловеческая цепь мироздания, чтобы небо сочеталось с землей. В этих заповедях Соловьева мистицизм сочетается со строительством, божественной благодатью с человеческой активностью, дело личного спасения с общественным служением. Богочеловеческий процесс не останавливается на искуплении и очищении от греха. Конечная цель его – обоженье мира. Автор выражает в простых и доступных словах всю сущность православия. Он вдохновляется учением восточных отцов церкви Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского и Максима Исповедника. «Два близкие между собою желания, — пишет он, — как два невидимых крыла поднимают душу человеческую над остальной природой, желание бессмертия и желание правды. Но двум великим желаниям противостоят два великих факта — смерть и грех. По закону природы человек страдает и гибнет, а закон разума не в силах спасти его. Природная жизнь есть постоянная смерть. Животное самосохранение побуждает нас к бесполезному убийству. Размножаясь, мы размножаем только обман и зло. Злоба и вражда в нашей жизни действительны, а любовь призрачна. Живи по природе, значит, убивай других и себя. Наша совесть сознает путь природы как грех, но сознание еще не дает нам другой природы. Новая, благая жизнь дается Богом, это есть благодать. Но чтобы стать на путь благодати, нужен подвиг, отвращение от зла, усилие от него избавиться и обращение к Богу. Преграда, отделяющая от сущего добра или Бога, есть воля человека. Однако человек может свободно решить: «Я не хочу своей воли». Вера в Бога требует прямого участия человеческой воли. Это есть наша нравственная обязанность, иначе мы теряем наше нравственное достоинство. Соловьев называет молитву первым делом и началом всякого истинного дела. Добра мы сами творить не можем, мы можем только не противодействовать благодати. Проникновенно разбирая молитву Господню, он останавливается на трех искушениях, грозящих духовно возрожденному человеку. Искушение плоти, искушение ума, самомнение и искушение воли, властолюбие. Построение Соловьева очень близко к концепции Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе». Искушение хлебом, чудом и авторитетом. Но Достоевский считает главным грехом воли не властолюбие, а черствость сердца. Наряду с соблазном человека-божества у него стоит соблазн отрицательного добра, отрекающегося аскетизма, неделания, путь Ивана Карамазова. Соловьев в корне всякой греховности видит себялюбие и самоутверждение. Этот взгляд, естественно, вытекает из его понятия о религии как о воссоединении и всеединстве. Христианское отношение человека к его ближним формулируется в следующих словах: «Даром получили, даром и давайте. Давай ближнему больше, чем он заслуживает. Относись к ближнему лучше, чем он того достоин. Отдавай, кому не должен, и не требуй с того, кто тебе должен. Так с нами поступают вышние силы, так и мы должны поступать между собой». После обязанности человека по отношению к Богу и ближнему следует его долг по отношению к природе. Весь природный мир, лежащий во зле, должен стать живым телом возрожденного человечества. Зло в том, что душа сопротивляется Богу, а тело сопротивляется душе. Чувственная душа вместо оживотворения материи духовными силами стремится к бессмысленному наслаждению материи. Поэтому везде, где оказывается безмерное, ненасытное стремление природных сил, необходимо воздержание, самоограничение или пост. Мы должны перерождать нашу телесность, не давать пищи нашей чувственности, чтобы приготовить себя к преображению всемирного тела. Поучение Соловьева сводится к трем правилам. Молись с верой, делай добро людям с любовью и побеждай свою природу в надежде будущего воскресения. В главе о посте явно слышен отклик учения Федорова. Человечество призывается к владению природными силами, к общему делу воскрешения всемирного тела. Но, в отличие от Федорова, Соловьев считает это дело не научно-технической регуляцией стихийных сил, а религиозно-нравственным подвигом, не титаническим дерзновением, а аскетическим самоотречением. На этом заканчивается руководство к личной религиозной жизни и начинается учение о религии общественной. Мир во зле лежит. Каждое существо в нашем мире говорит: «Я есмь, и все остальное только для меня». Борьба каждого со всеми неизбежно кончается смертью. Жизнь природы есть скрытые тления. Но, несмотря на хаос, мир все же существует, как нечто единое и согласное. Смысл мира противодействует мировой бессмыслице. Откровение всемирного смысла дано во Христе. И слово, плоть, бысть, и вселися вны. Древнему миру было довольно созерцать божество как идею, но миру новому, получившему откровение воплощенного Бога, созерцания недостаточно. Человечество должно не созерцать божество, а само делаться божественным. Новая религия есть активное богодействие, теургия, то есть совместное действие божества и человечества для пересоздания его последнего из плотского или природного в духовное и божественное. Соловьев излагает в сжатой и доступной форме основные идеи своих чтений о богочеловечестве, переводя их с языка теософической метафизики на язык конкретного религиозного опыта. В главе о церкви он перерабатывает свою статью о расколе в русском народе и обществе, исключая из нее полемическую часть и развивая учение о кафолической церкви как живого тела Христа. Земное существование церкви соответствует телу Иисуса во время его земной жизни, телу еще не всецело обожествленному. Оно развивается и растет. Множественность отдельных людей, входящих в церковь, образует человеческую ее сторону. Но глава и сердце церкви, Христос и Богородица, находятся в вечном божественном мире. Главный религиозный вопрос в том, признаем ли мы сверхчеловеческое начало и форму божественного действия во Вселенной или нет? Если признаем, то подчинение церкви становится нашим нравственным долгом и нашим подвигом. Соловьев подходит к труднейшему вопросу. Является ли церковь строящимся уже здесь, на земле, Новым Иерусалимом, или только путем к нему? Через эту точку проходит линия, отделяющая теократическое учение католичества от апокалиптического сознания православия. Соловьев пытается найти примиряющее решение. Он пишет: «Божественные формы церкви составляют уже и теперь действительные камни ее основания, на которых воздвигнется и таинственно уже воздвигается непрерывно все божественное здание. Так что хотя не все в видимой церкви божественно, но божественное в ней есть уже нечто видимое. Это божественное есть иерархия, догматы и таинство, согласно словам Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь». Иерархическое преемство восходит к самому Спасителю, избравшему апостолов. Уже в первом деянии церкви избрание нового апостола на место Иуды Искариота, устройство ее является в полном своем определении как свободная теократия. Так, в учении о Вселенской Церкви Соловьев пытается примирить глубокие расхождения Востока и Запада. Его синтетический ум направлен на сходство и не вглядывается в различия. Духовные основы жизни стоят над вероисповедными перегородками, игнорируют историческую церковную действительность и обращаются к еще несуществующим кафолическим христианам. В главе о христианском государстве и обществе автор перерабатывает соответствующие главы своей диссертации «Критика отвлеченных начал». В 1880 году появилась книга Чичерина «Мистицизм в науке», посвященная обстоятельному разбору и критике диссертации Соловьева. Последний ответил на нее в 1897 году беспощадной и уничтожающей контркритикой. Статья «Мнимая критика. Ответ Чичерину». Но, несмотря на резкое расхождение между философом-мистиком и юристом-гегельянцем, первый воспользовался многими указаниями и замечаниями второго. В «Духовных основах жизни» Соловьев уже не смотрит на государство как на чисто юридический формальный союз. Под влиянием Чичерина он признает за государством положительную задачу и деятельный прогрессивный характер. Окончательную форму учения Соловьева о государстве приобретает в книге «Оправдание добра». Духовные основы жизни заканчиваются прямым обращением автора к читателям. Эта маленькая проповедь вдохновлена пламенной любовью ко Христу. «Образ Христа, — говорит Соловьев, — есть единственная проверка совести. Стоит только перед тем, как решиться на какой-нибудь поступок, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог ли бы он совершить этот поступок, или, другими словами, одобрит он его или нет, благословит меня или нет на его свершение. Предлагаю эту проверку всем, она не обманет. Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, вообразите его себе живым, каким он и есть, и возложите на него все бремя ваших сомнений. Если бы все люди с доброй волей, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже началом второго пришествия и приготовлением к страшному суду Христову, яко время близ есть. Вера в близость конца — источник всего жизненного дела Соловьева. В ранней юности он напряженно ждал наступления страшного суда, и это предчувствие определило собой направление его философской работы. И вот опять, после многих лет, оно поднимается на поверхность сознания, чтобы снова надолго исчезнуть. Суета внешних замыслов, проектов и дел вытесняет его, но в конце жизни эсхатологическое чувство побеждает и трагическим заревом освещает последние годы философа. Повесть об Антихристе.